Глава 8. Отрывок статьи из ежедневной онлайн-газеты «Новости Друмира». Происходит что-то непонятное. За последнюю неделю это уже 6-й опустевший донжон. Примечательно, что все они находились в нублокациях, возле крупных поселений. Последним стал холм Гнолов, лежащий в паре километров от Ясного города. Этот низкоуровневый донжон внезапно оказался покинут всеми населяющими его монстрами. В королевском зале был демонтирован трон, а стены украшали оскорбительные надписи, выполненные кровавой краской. Скриншот номер 14 «Мы еще вернемся, безволосые шакалы» прилагается. Администрация Друмира не комментирует данные события, а на просьбы добавить новые локации для низкоуровневых игроков отвечает невнятными обещаниями, не называя конкретных дат. Здание гильдии наемников впечатляло и подавляло. Крепость посреди города, толстые стены, многоступенчатые бойницы, суровые башни, ощетинившиеся стальными иглами стационарных баллист. На входе, скорее демонстрируя мощь и достаток, чем реально что-то охраняя, стояли два массивных голема. «Мам родная! 260-й уровень у каждого!» Не поленился, залез в Вики почитать про големостроение. «М-да...» «Красиво жить не запретишь». Наивная идея заиметь еще одного пета и окончательно превратиться в командира зомбо-отделения рассыпалась хрупкими осколками, не выдержав столкновения с бетоном реальности. Содержать даже одного такого специалиста мог позволить себе лишь крупный клан. Я не говорю даже о тупой прокачке профессии, хотя и там собака порылась. Требовалось поднять алхимию, ювелирное и кузнечное дело до уровня великого мастера, что, в свою очередь, открывало доступ к големостроению. Но главное – цены. Каждый голем обходился создателю в круглую сумму. Поставьте на одну чашу весов свое творение, на вторую отсыпьте серебра, уравновешивая массу. Впечатлитесь и рыдайте. Вы в начале долгого и тернистого пути. И вот сейчас, слегка задрав голову, я прикидывал вес монстров, переводил его в серебро, затем в золото, и путался в нулях, загибая пальцы не только на руках, но и на ногах. Не слабо. Ох, не слабо. По-хозяйски похлопав голема по теплому мифриловому бедру, я шагнул в темный зев ворот и оказался в коротком туннеле, ведущем сквозь надвратную башню. Над входом и выходом нависали зубья тяжелых решеток. Россыпь бойниц по стенам и подозрительные отверстия в потолке обещали кровавую баню тем, кто решится прорываться внутрь цитадели через главный вход. Да, не зря я в гильдию лично попёрся. Хотя вопрос найма вполне решался посредством встроенного интерфейса биржи наемников. Впереди вечность. И кто знает, может мне еще предстоит штурмовать, оборонять или строить такие вот укрепления. Внутренний двор был совсем небольшим, но максимально уютным. Народу было на удивление много, причем в основном тусовались наемники, явно коротая время в ожидании контракта. В тесном пространстве, зажатом между зданием цитадели и стеной внешнего периметра, умещалась пара кафешек, паб, две вечно занятые боевые арены и череда вывесок мастерских и магазинов. Продажа расходников, ремонт снаряжения и многое другое. Оглядев забитое до предела пространство, я сделал вывод – расслабились воины. В случае осады все это будет весело полыхать и путаться под ногами, значительно осложняя жизнь обороняющимся. Зашел в гостеприимно распахнутые ворота цитадели. Первый этаж – собственно, часть игрового контента. Гилдмастеры, торговцы, тренеры и другие всевозможные NPC. А вот второй и выше отданы на откуп игрокам. Причем у наемников явно присутствует как хороший администратор, так и толковый дизайнер. Антураж напоминал скорее деловой офис со стилизацией под средневековье. Однако стойка информатория, диванчики, кабинеты и переговорные – все это присутствовало и активно использовалось. Денежный поток, с легкой ноткой зависти, измеренный мной как килограмм золота в минуту, щедро тек через биржу, частично оседая в виде гильдейских налогов и поддерживая местное великолепие. Быстро оценив мои совсем не грандиозные запросы, меня проводили в уютный закуток переговорной. Удобные и мягкие даже на вид кресла. Стена ароматных растений создает интим, а тихо плещущая в искусственном ручейке вода заставляет клиента расслабиться и легче расстаться с деньгами. На фоне всей этой зелени не сразу заметил гильдейского консультанта, скромно устроившегося в уголке дивана, рядом с невысоким столиком, уставленным легкими закусками. Работник явно сидел на зарплате, подключаясь к Друмиру через тривиальное 3D. Найти игрока, или тем более сорвавшегося, на нудную должность клерка было нереально. Только с какого перепуга он выбрал образ гоблина? Впрочем, несмотря на комичный образ, зеленый карлик держался с достоинством. Солидно выслушал меня, кивая в нужных местах, как профессиональный репортер. Наконец выдал резюме. «Значит, вам нужна пятерка прикрытия, способна справиться с 2-3 монстрами до 150 уровня. Задача группы – довести вас до мертвых земель. С вводной все ясно. По деньгам. Звезда наемников 140+. Вам обойдется в 7000. Минимальный срок контракта – сутки. По времени, ближайший к тем местам город с портальной площадкой Аквинус находится в 200 километрах от цели. Дальше начинаются земли фронтира, поселений практически нет. Места дикие, бродячие монстры, одноразовые логово и донжионы. Шанс нарваться на проблемы велик. Уровень вероятных противников вы завысили, но это не страшно. Тут я согласен, лучше перебдеть. Осмелюсь дать рекомендации по логистике. Имеет смысл обратиться к клану перевозчиков, их представитель работает с нами в тесном контакте. Как вы знаете, один высокоуровневый визард способен удержать в памяти до 50 точек перемещения, так что наш кластер перекрыт достаточно густой сеткой портальных маркеров. С фронтиром дело обстоит на порядок хуже, но клан гарантирует присутствие одной точки на 1000 квадратных километров. Это в 2-3 раза должно сократить ваш путь». Я прервал красноречивого гоблина. А смысл мне сокращать и оплачивать дополнительные услуги, если минимального периода контракта и так хватит с двойным запасом? Я вообще рассчитывал часов на 12 найма. А впрочем, появилась у меня одна мысль. Вы можете узнать у перевозчиков о ближайшей портальной точке? Поникший было гоблин оживленно закивал головой и принялся что-то беззвучно надиктовывать в параллельный канал связи. Явно сидит у визардов на проценте. Впрочем, услуга зело полезная. Прямые контакты представителя перевозчиков обязательно сохраню. Гоблин вернулся в реальность и радостно затараторил. «Вам повезло. Оказывается, проход в мертвые земли перекрывает костяная крепость. Ее просто не могли обойти своим вниманием и занесли ближайшую к ней безопасную точку в карту перевозок. 26 километров – это все, что вам нужно пройти». 1,5 часа, учитывая скорость вашего маунта. Утройте время на непредвиденные обстоятельства – 5 часов максимум. Стоимость группового портала всего 300 золотых. Будете брать?» Гоблин нетерпеливо подался вперед. Кисточки на его ушах нервно подрагивали, а влажный нос чутко шевелился. Забавная раса. «Думаю, что да. Только внесу коррекцию. Раз уж меня обязывают оплачивать суточный контракт, то пусть отрабатывают по полной. Вначале 18 часов кача, моего, естественно, с полным прикрытием и максимальной результативностью со звездой в количестве группы поддержки. Затем 6 часов на дорогу. Как вам такой расклад?» «Не получится. По условиям контракта, в рамках суточного найма, вы обязаны предоставить 7-часовой отдых на сон и 2 часовых перерыва на еду. Остальные 15 – ваши. В случае форс-мажора и невозможности выполнить данные условия, оплата увеличивается на 10% за каждый час переработки». Я скривился. Логично и разумно, но жлобно и обидно. Лады, спать и есть – это святая обязанность любого воина. Гоблин потер лапки, и его пальцы забегали по кнопкам виртуальной клавиатуры. Учитывая смену акцента найма, рекомендую следующий состав. Клирик для бафов и лечения, энчантер для бафов и слива маны, рога и визард в качестве прикрытия и танк для удержания агро. Это позволит вам не терять времени на медитацию и лечение, посвятив оплаченный период максимально плотному фарму. Я задержал дыхание в предвкушении. Насколько прокачать успеют? Ребята опытные в этом плане. Гоблин гордо выпрямился. Предлагаю вам звезду Зены из отряда строптивых. Девушка так и с характером, но группа свою работу знает. Провозят с толком и расстановкой. Простоев не будет. Все упирается лишь в ваш ДПС. Количество единиц повреждений, что вы способны сгенерировать в секунду. Остальное – мана, пул монстров, лечение, добивание после 50% возьмут на себя строптивые. Думаю, что один уровень в час реально. Если ваш пет хорош, а шмот топовый, то и больше. Также рекомендую обратиться в отдел аренды экипировки. Обязательно сможете себе что-то подобрать. Правда, потребуется залог в полную сумму, либо рекомендации игроков 150+. Стоимость аренды – 1% в сутки от средневзвешенной цены предмета по кластеру. Блин, сколько нам открытий чудных. Нуб я полный в игре, и это приговор. Полчаса беседую, а уже всплыли такие интересности, как перевозчики и аренда шмота. Извиняет меня лишь предельно сжатое время на подготовку к срыву. От принятия решения до нажатия кнопки «Логин» ушло всего 8 дней. Учитывая немалые сложности и время, затраченное на поиски и добычу информации, оборудование, а также чипа перепрошивки капсулы, я еще неплохо смотрюсь. Жаль только, что сразу же окунулся с головой в местные проблемы. С другой стороны, заботы и хлопоты намекают на главное – я жив. В отличие от Реала, где моя тушка со все возрастающим усердием активно мажет ласты клеем. Символично, что мама в ответ на предложение отключить капсулу неожиданно грубо меня послала. Могу ее, конечно, понять, хотя сам почему-то не испытываю никакой ностальгии по ушатанному 30-летнему телу. Эйфория абсолютного здоровья, доступная лишь деревенским детям, до сих пор не испарилась и подбрасывает меня по утрам с постели, наполняя желанием действовать, смеяться и жадно раздувать ноздри вслед провоцирующе оголенным эльфийкам. Встряхнув головой, я разогнал непрошенные мысли и вернулся к теме. «Окей, пусть будет Зена». Аренду пока отложим, вещи у меня неплохие, а снова закапываться в базы у меня уже нет ни сил, ни желания. Ну что ж, отлично. Портал за вами зарезервирован. Нужный визард прибудет по запросу в портальный зал. Группа находится в степени готовности 3, будут в вашем распоряжении через час. Если, конечно, вы не желаете доплатить за срочность, такая опция в найме предусмотрена. Нет, отмахнулся я. Я подожду. Полчаса погоды не сделают. Пошатаюсь у вас по цитадели. Красиво тут. Гоблин гордо кивнул. Персональный дизайн и скин студии «Сияние». Он ожидающе посмотрел на меня, оценивая реакцию. «Сияние? Наверное, это очень круто». Я солидно пожал губы и подсокал языком. Гоблин расцвел, найдя в моем лице истинного ценителя интерьеров. «Ловите инвойс. С вас 7300». «Чаевые по желанию клиента». Уже тише пробормотал зеленомордый и слегка потупился. Я кивнул, открывая входящие. Добавил 1% к общей сумме в благодарность за толковую консультацию. И одним верткликом оплатил счет. «Спасибо», – заулыбался гоблин. Затем встал, намекая, что пора и честь знать. Протянул маленькую ладошку. «Буду рад помочь в будущем. Мой контакт у вас есть. Можете писать напрямую, даже если я офлайн. У меня настроена пересылка всех сообщений в коммуникатор. Отвечу даже из Реала». Аккуратно пожав махонькую лапку с чуткими пальцами, не удержался от вопроса. «Простите, а почему все же гоблин?» Тот моментально понял, о чем я. Лицо его приняло коричневый цвет. Типа покраснел? Красный плюс зеленый? А у гоблинов кровь точно красного цвета? Наконец он нехотя ответил. политика компании работодателя для уменьшения количества отвлекающих факторов и флирта на рабочем месте. Словно по заказу, мимо нас, покачивая бедрами, проплыла волшебная эльфа из информатория, провожая очередного клиента к кубику переговорной. Аромат фиалок, грамулька кружева, шелка и бриллиантов. И очень много оголенной, бархатно-золотистой кожи. Мы синхронно проводили взглядом чудесное видение. Гоблин сглотнул и тяжело вздохнул. «Да, понимаю», — сочувствующе произнес я. И еще раз, теперь уже от чистого сердца, пожал маленькую лапку. Следующий час я провел, сидя за столиком уютного кафе, примостившегося недалеко от тренировочной арены наемников. Гадом буду, если в будущем выпадет свободное время, стоит проводить его именно таким образом. Под ласковым солнышком, потягивая кофе с эклерами и забивая в вечную память стратегии боев различных классов, включая имена наемников и их персональные наработки атакующих связок. Очень полезно. Я так увлекся, что не сразу заметил мигающее сообщение привата. Упс, 3 непрочитанных сообщения. Уже 12 минут, как я расслабляюсь по ставке 460 золотых в час. Блин, ноги в руки, бегом в зал отбытия, где меня ожидает Зена и Ко. Пара минут, и я влетаю в большую овальную комнату, заставленную по периметру удобными диванчиками. Десятка два разнокалиберного народу, от троллей и орков до хелфингов и гоблинов. Ага, вот где весь зоопарк прячется, а то я в своих ноблокациях одних эльфов встречал. Пробегаю глазами по именам присутствующих, выискивая заказанную команду. Впрочем, надобность в поиске быстро отпала. Раздвигая толпу, ко мне выдвигалась авианосная ударная группа в виде огромной троллихи в окружении 4 гоблинш. «Да, если девушка играет за тролля, то кто-то в этом виноват». «Вообще, что это за социальный протест? Женская звезда в максимально комичном и неэстетичном исполнении? Эмма Друмира самовыражаются?» Троллиха приблизилась. Мои глаза оказались на уровне могучей груди, закованной в сталь толщиной с палец. Отступив на шаг, я поднял глаза и попробовал уточнить. «Зена?» «Глаза протри, белобрысый!» Пискнуло откуда-то снизу, и стальной сапожок мелкой гоблинши чувствительно пнул меня под коленную чашечку. Вышедшая вперед Зена, а это оказалось именно она, покачала головой. «Все вы, мужики, как валенки. Вам только сиськи подавай. В душу никто заглянуть не желает. Чего уставился? Командуй, генералиссимус. Отряд в твоем распоряжении». Она ехидно и с интересом уставилась на меня, вероятно, ожидая увидеть говорящий валенок. Я же мысленно матюкался, обещая зеленому консультанту все египетские казни. «Отряд строптивых, говорите? Вот же!» «Так?» – пустил я петуха, поморщился от ехидных улыбочек, откашлялся и произнес более солидным голосом. «Отставить воинствующий феминизм! Представьтесь, девочки!» Розы улыбок завяли на гоблинских мордашках, воительницы удивленно переглянулись. «Ага, разрыв шаблона?» Командирша взяла себя в руки и четко, но с иронией выдала. «Звезда Зены, феминотряд строптивых, 18-я позиция в рейте независимых наемников, уровни 140 и выше, экипировка Уник Плюс, суточный найм до 14:00 завтрашнего дня. План на сегодня – проводим клиента с уровня 52. Рекомендую зону Оазиса, там немерено земноводных от 60 до 100. Телепорт навесит к на пуха, она у нас визард. В бою можно короче, пуха. Только прыгнем вначале с перевозчиком во фронтир, пуха свой маяк поставит, и завтра уже сама нас перебросит. Текс, дальше, с нашим воином, бомбой. Ты уже познакомился и вижу, что понравилось. Буфера сказочные, да». Зена ехидно ухмыльнулась, затем указала на небольшую гоблиншу, затянутую в сложную кожаную броню и с двумя клинками на бедрах, легкомысленно закрепленных в стальных кольцах. Оголенная сталь переливалась в бордовом спектре и время от времени искрила. В данный момент девушка абсолютно не обращала на нас внимания, ведя эмоциональную беседу с подошедшим коллегой из числа наемников. обсуждали плюсы и минусы новомодного шаблона раскачки под Дикого. Что за Дикий такой? И в чем цимес его ноу-хау, мне было абсолютно неизвестно. «Вжик, наша Рога, убийца магов. Обрати внимание на клинки. Вряд ли узнал, поэтому подскажу. Клык вампира, причем полная пара. Таких наборов штук 7 на весь кластер». Последней оказалась, невесть как затесавшаяся в эту буйную компанию, скромная девочка-энчантер, откликающаяся на имя Чара. Она все время норовила спрятаться за спины подруг и отчаянно краснела, когда привлекала к себе внимание. Я похлопал в ладоши, требуя тишины. «Алле, гражданки-наемницы, приступаем к выполнению своих непосредственных обязанностей. Прыгаем во фронтир, перевозчику спасибо и гудбай. После командует Зена, вплоть до моих дальнейших распоряжений. Сразу говорю, раньше к услугам локомотива не прибегал, могу тупить. Все готовы? Попрыгали». Длинный каст, мощный хлопок, и мы прибываем на место. Над головой чистое голубое небо, раскаленный шар светила тут же начинает ощутимо давить на затылок. Не слабо жарит, хорошо, что завтра с утречка пойдем. Пока наша Визард устанавливала навигационный маяк, я успел оглядеться вокруг. Пейзаж чем-то напоминал африканскую саванну, большие открытые пространства с вкраплениями скальных выходов и мощных раскидистых деревьев. На горизонте нависал массивный горный кряж. Сверившись с картой, убедился, что именно в том направлении и лежит цель моего путешествия. Саванна была отнюдь не пустынной. Множество одиночных точек перемещалось то тут, то там. Крупный львиный прайд оккупировал место в тени одного из деревьев в полукилометре от нас. «Думаю, пройдем. Проблем быть не должно». «Готово!» – раздался отчет Пухи. Зена взглянула на меня. Я лишь кивнул. «Командуй сама». Девушка едва заметно улыбнулась. «Хм, может и сработаемся». «Портал в оазис. Через 5, 4, 3...» «Бум!» «Блин, опять этот плазменный шар над головой!» «Отчет!» – скомандовала Зена, внимательно оглядываясь вокруг. Откликнулась Рога, вероятно, отвечавшая в группе за разведку и контр-ПК мероприятия. «В локации 270 человек, ориентировочно одна ПК-группа школоты. Уровни низкие, нам не страшны, и трое одиночек под вопросом. Согласно неофициальному блэк-листу, каждый по несколько раз засветился в немотивированных нападениях. Активность чата стандартная. Все окей, Зена?» Уже более спокойно добавила Вжик. «Бафимся. Звезде схема номер 4. Анти-ПК. Клиенту схема 6. Вагончик. Плюс довести, что можно на сопротивление всем видам магии. Не хватало еще пролюбить заказчика. Позора потом не беремся». Увидев, что рядом со мной появился Гумунгус, а затем и призванный Пет, добавила. «Ну и зверинец его набавьте. На хиты и урон». Сделав пару шагов, она приблизилась к шипящему и скалящему зубы демону и внимательно осмотрела монстра Инферно. Замотала непонимающей головой. «Парень, ты кто? Рассказать кому? Не поверят. У рыцаря смерти Пет 65 уровня, при том, что он сам всего лишь 52-го. Либо ты стоишь как Бентли, либо я чего-то не догоняю». В ответ я лишь подмигнул, стараясь удержать на лице невозмутимую маску. А это было непросто. 65-й! Фига себе. Да я сам себе локомотив. При том, что Гумунгус в своей новой экипировке выглядел не менее брутально и был опасен, как тысячи чертей. Эх, прокачусь по уровням! Обвешанный бафами, словно новогодняя елка, я чувствовал себя абсолютно неуязвимым. «Мана 60!» – отчиталась для группы Зена. «70!» – эхом отозвалась Чара. «Вжик, пробегись вокруг, понюхай землю, оцени безопасность. Через пару минут можешь тащить первого кроа». Зена повернулась ко мне и проинструктировала. «Короче, мы в оазисе. Такая себе дельта Нила в миниатюре. Чем ниже по реке, тем круче монстры. В основном всякая земноводная хрень. Крокодилы, бегемоты». «Обезьяны-кошалоты», — подхватил я. «Ага, и зеленый попугай. Кстати, о птичках. иногда поглядывая вверх. Местный бич, птица рух, пару раз за день залетает сюда поохотиться. Пришибить может на раз, уровень у нее далеко за сотый. По процессу кача. Вжик начинает таскать монстров со все возрастающей скоростью, пока не нащупает твой максимум. Сносишь чуть больше половины хитов, дальше мы добиваем. Весь опыт тебе. Идеальное соотношение затраченного времени к опыту получается при пуле монстров процентов на 10 выше, чем сам. Учитывая твой зверинец, на 15. В нашем случае это примерно 60-й. Все, отставить разговоры. Вжик вон, аллигатора тянет. И действительно, мелкая гоблинша шустро семенила к нам, а вот за ней, раскидывая в стороны пучки гниющих водорослей и выбрасывая в воздух килограммы песка из-под огромных когтистых лап, мчался массивный крокодил. Мля, страшный-то какой. Жуть, как не люблю этих тварей желтоглазых. Хорошо, что я не воин, и мне не нужно делать шаг вперед, заслоняя дорогу зверю и перекрывая путь к мягкому подбрюшью группы тряпичным кастерам. Вжик промчалась мимо нас, до аллигатора оставалось шагов 7, когда пуха приподнялась и зафиксировала моба на месте, привязав его к земле могучими корнями, с немыслимой скоростью пробившимися сквозь песок и опутавшими лапы твари. «Не тормози!» – пихнула меня в плечо Зена. «Он твой, Вжик уже за новым побежала!» Встряхиваю оцепенение, но крокодил... «Да большой, и пованивает от него несвежей рыбой. Ну и что? Ату его, ребята!» Бросаю в атаку Пета с Гумонгусом. Ярившийся на месте моб, наконец-то заполучивший реального противника, радостно взрыкивает и впивается зубами в бедро демона. В ответ летят мощные плюхи. Мифриловая сталь когтей с легкостью вспарывает кожу. Рыбья вонь становится совсем невыносимой. А вывороченные волны песка хлещут по нам, как тропический ливень. Битва трех бульдозеров на вершине бархана. Не сговариваясь, делаем шагов по 5 назад, отплевываемся. Зена демонстративно кривит носом, занюхивая перчаткой запахи рыбьей требухи. «Фу, блин, я уже забыла, как тут говёно!» Согласно киваю головой. «Пол царства за баллистические очки!» «Пуха, контроль его пораньше, шагах в 15. Пока мы приходили в себя, жизнь монстра просела в желтый сектор. Застоявшаяся немногословная бомба достала из рюкзака массивную дубину метеоритного железа с многочисленными вплавленными осколками алмазов, покрывающими всю ударную поверхность. Бум, крит, труп. Фигасе. А впрочем... Крокодил почти на 100 уровней ее ниже. Не стоит ожидать затяжного боя при таком-то перевесе. Взяла и прихлопнула. Ага. Петы мои чувствовали себя бодро. Потеряли едва ли по 10% хитов. Что тоже ожидаемо. Демон выше аллигатора по уровням. Мишка не во многом ему уступает. О, а вот и Вжик с очередным клиентом. Фиксация анаконды. Натравливаю петов. Кастую пару качалок. Рога пробегает мимо нас, разворачивается с пробуксовкой по глубокому песку и снова направляется к воде за следующим клиентом на фаршировку. На ходу успевает ехидно бросить. На ходу успевает ехидно бросить. «А чё тут так воняет? Будто сдох кто-то?» Получает в спину несколько матюков и, радостно смеясь, уносится по барханам, доставая на бегу метательный нож. Дело пошло. Через 4 часа сделали перерыв. К тому времени мы уже спустились по реке почти на километр. Удивив девочек, я показал реактивную скорость набора опыта, уровень за 40 минут. Пета давно пришлось перекастовать. И сейчас рядом с нами сидел огромный гиппопотам, пугая своим видом подбегающих время от времени игроков. Ну да, я разрешил строптивым делать свой маленький гешефт. Девочки кинули по локации клич, предлагая услуги бафов и воскрешения за солидную цену. Издержки отсутствия конкуренции. Дорога вода в пустыне. По моим прикидкам, к вечеру девчата заработают не меньше 1000 монет. Неплохой приработок. На процесс раскачки это пока не влияло. Маны хватало. Рисковых ситуаций не возникало. Хотя Вжик уже не всегда справлялась с пулом, и временами ей помогала бомба. Зена же строго контролировала, чтобы никто не опускался ниже 40%. на случай неожиданного паровоза либо ПК. Особо выдающегося лута тоже не попадалось. Много мяса и крафтовой кожи, изредка драгоценные камни и предметы экипировки. Видимо, остатки сожранных неудачников, решивших переплыть реку в полной броне с двуручником за спиной. Ориентировочно сотни на 4 прибарахлюсь, уменьшу слегка текущие оперативные расходы. Наемницы оказались запасливыми и домовитыми. В бездонных торбах отыскались коврики для сидения, белоснежная скатерть из десяток объемистых горшочков с разнокалиберной снедью. Смачно перекусили. Девчата еще повалились, перетирая за жизнь и обсуждая совсем не женские проблемы. Дискутировали о плюсах и минусах копий, как оружие ближнего боя. Отношения у нас складывались. Растягивать отдых до последнего наемницы не стали. И уже через 3/4 часа конвейер вновь закрутился хорошо смазанными шестеренками. За полчаса до полуночи я апнулся в последний, на сегодня, раз. 65-й. Грац. Устало поздравили девушки. Я кивнул. Спасибо, девчата. Отлично поработали. Мне теперь крокодилы неделю сниться будут. Вжик улыбнулась. Ты им тоже такой геноцид устроил. Ага, не без вашей помощи. Пуха, отправляй отряд обратно. Кстати, не посоветуете хорошую гостиницу для ночевки? Все учтено могучим ураганом. Отозвалась Зена. В гильдии наемников на 4-м этаже есть несколько более чем приличных апартаментов. Недешево, но не боись, шеф. Это будет подарок от нашей звезды. Парень, ты не жлобливый оказался. Хотим отблагодарить. Отказываться от подарка не стал. Зачем обижать хороших людей? Окей, ценю и спасибо. Тогда завтра в 8 утра встречаемся в холле, бафимся и во фронтир. Мертвые земли так и заждались. Дела у меня там, девчата, дела.